Глава вторая. Оружейник, водитель-экстремал. Кто я? Мы, новички, оказались в глубокой заднице. Алая оказалась крайне опасным местом. Нет, открывшее ее научно-исследовательское судно правильно оценило ранг и класс планеты. Кто же знал, что попытка терраформирования приведет к пробуждению различных опасных тварей, которые все это время спали глубоко под поверхностью? И лишь когда концентрация кислорода в воздухе повысилась до определенной насыщенности, местная фауна пробудилась и захотела жрать. Поэтому за пределы охраняемого периметра без сопровождения нам выходить строжайше запрещено. Более того, во время пылевых бурь, которые здесь происходят раз в 3 дня, нельзя покидать ангар, а лучше вообще отсиживаться на подземных уровнях. Корпорация «Протехник» потому и набирала новых работников по различным колониям, чтобы у них не возникло проблем с представителями закона. Оказывается, в государстве Ишим имелось не только правительство и военный флот, но и служба маршалов, которые следили, чтобы всемогущие корпорации не зарывались. Все это нам объяснили на инструктаже. Причем я не удивился, что никто из новеньких не возмущается. А смысл? Только заслужишь себе проблем. Мы сейчас, по сути, как в тюрьме, и пытаться диктовать условия или что-то требовать — это сильно усложнить себе жизнь. Или ускорить смерть. Тут как получится. Нашелся для нас и плюс в этой ситуации. Корпорация была заинтересована в том, чтобы мы оказались приспособлены к новым условиям жизни и предлагала бесплатную установку 3 усиливающих модулей. А еще ProTest снабжала сотрудников качественной броней D-класса и устанавливала в рассрочку базу данных, позволяющую пользоваться полученной защитой. Описали нам и местных хищников, а также методы борьбы с ними. Крылатые псы. Стайные твари весом под 6 килограммов и с размахом крыльев в несколько метров. Хвостозубы. Подобие земной пантеры, как я понял. Только на конце хвостов у зверей были костяные шипы, которыми они запросто пробивали незащищенного человека насквозь. Были и черви, но, к счастью, до главной базы они попросту не добирались, так как она была расположена на каменном плато. В общем, живность была заточена на убийство. К тому же все твари обладали просто феноменальной живучестью. Ну и под конец нам рассказали, чем мы непосредственно будем заниматься. Основная цель освоения планеты — добыча редких полезных ископаемых. Их здесь много. Вторая не менее важная задача — поиск и исследование месторождений этих самых ископаемых. И во втором случае было сразу несколько плюсов. Первый — повышенный коэффициент оплаты труда, в 2 раза превосходящий стандартный. Второй — чисто для меня, ведь я смогу исследовать поверхность и параллельно искать форпост предтеч. Правда, во всем этом был один существенный минус — опасно для жизни. Но и сидеть на базе на все время контракта, а это аж 200 дней, как-то не хотелось. Так что решение я принял еще на инструктаже и в этот же день подал прошение о переводе меня в исследовательскую экспедицию. «Где техник Алекс Гор?» Зычный, явно привыкший приказывать голос, заставил меня отложить ремонт очередного дрона и подняться из-за рабочего стола. «Здесь!» Даже поднял руку, чтобы меня заметили. Заодно посмотрел, кому я понадобился. «Так, это что за мужик в броне? Да и знаки различия на нагрудной пластине говорят о том, что он в офицерском звании». «Следуй за мной! Живее!» «Приказ о твоем переводе под мое начало поступит через несколько минут». «Не повезло тебе, парень. С разведчиками будешь работать», — сообщил мне Амир, молодой парень с профессией охранник, которого приставили ко мне в качестве помощника. Так вышло, что я со 2-го дня пребывания на базе вот уже 4-е сутки почти невылазно сидел в небольшой мастерской и чинил все, что позволяла моя профессия. И тут вдруг такой поворот событий. «Зато заработаю кучу кредитов», — подмигнул я товарищу, с которым мы быстро нашли общий язык. «Так, ничего не трогай. Иди к сержанту Нарину, он скажет, что делать». «Гор, ты плохо слышишь?» В голосе офицера, все еще стоявшего у выхода, послышалось раздражение. «Господин офицер, мне нужно забрать личные инструменты», — ответил я. Таких здесь не найти. Без них от меня будет мало пользы». «Бездна! Ладно, жду тебя на минус третьем ярусе через 10 минут. Первый зал для брифинга». 10 минут — это много. Я даже успею заскочить в свою комнату, расположенную неподалеку, и облачиться в свой скафандр. Он будет всяко понадежнее, чем то, что выдает корпорация рядовому персоналу. А я, как бы ни был полезен, на начальника никак не тяну. Управился за 9 минут. Так что не привлек на свою голову гнев офицера, который в одиночестве сидел на трибуне, работая с планшетом. Подняв на меня взгляд, он внимательно осмотрел скафандр техника, одобрительно хмыкнул и указал рукой на первый ряд сидений. «Садись, я уже заканчиваю». Выполнив приказ, чтобы не тратить даром время, решил проверить, как там работают мои импланты и модули, установленные позавчера вечером. Нейросеть тут же выдала мне всю информацию. «Модуль защиты Картер Плюс класса С. Лицензия 31552, корпорация Техномар. Заряд 100%. Модуль усиления Прокс Плюс класс Д. Лицензия 98125, корпорация Техномар. Заряд 100%. Имплант на повышение реакции Файс Плюс класс Д. Лицензия 341247, корпорация Техномар». Все три улучшения обошлись мне в 60 тысяч кредитов. Весьма кругленькая сумма по меркам любой колонии. Но представитель корпорации не стал задавать вопросов, откуда у меня такие средства. Модули, что я установил, очень походили на те, что у меня уже имелись, но с одним отличием. Приписка «плюс» означала, что я могу повысить их до С-класса, как только мой рейтинг значимости перевалит за 1500 единиц. С имплантом было точно так же. Файс Плюс был крайне полезным приобретением. Он повышал мою реакцию на 10%. В бою с местным зверьем весьма полезная вещь. «Значит, можешь водить вездеходы и управлять малым орбитальным челноком», наконец произнес офицер, отодвигая планшет в сторону и уставившись на меня изучающим взглядом. «Еще коэффициент интеллекта зашкаливает. Парень, ты на кой хрукс подписал этот контракт? С твоими данными можно на любой планете Б-ранга неплохо устроиться». «Мне уже говорили об этом», — ответил я и добавил. «Только на этих планетах не сделать хорошую карьеру». «Это ты верно подметил. Что ж, тогда слушай внимательно». Офицер поднялся на ноги и зашагал по трибуне. «Меня зовут Васкис Дуст, но ты будешь обращаться ко мне, господин лейтенант. Понял?» «Так точно, господин лейтенант!» Я вскочил с сиденья. «Да тише ты!» — поморщился офицер. «Слушай внимательно. Я являюсь командиром специального отряда, выполняющего сложные поручения. И так вышло, что на последнем выезде у меня погиб пилот вездехода. Он же по совместительству был механиком и оператором разведдронов. И так вышло, что ты больше других подходишь на его кандидатуру. Нужно лишь выучить три базы знаний Д и Е рангов. Общая их стоимость — 50 тысяч кредитов. Я готов дать тебе эту сумму в рассрочку, скажем, на 3 месяца. Ах да, чуть не упустил самое главное. Члены моего отряда получают по 27 тысяч кредитов в месяц, плюс улучшенное обеспечение за счет корпорации, плюс премиальные за выполнение опасных заданий. Что скажешь на такое предложение?» «Господин лейтенант, а какие базы знаний мне нужно будет изучить и в какой срок?» От рассрочки я отказался, а вот предложение принял и подписал допник договора, после чего мне дали ровно сутки, чтобы установить необходимые базы профессии и знаний. Когда я пришел к представителю корпорации и перечислил, что мне требуется, он удивился. «Эти боевики совсем, что ли, сдурели? Уже детей тащат в свои команды отмороженных смертников. Ты хоть понимаешь, на что подписываешься? У них смертность в 3 раза выше, чем у любого находящегося на этой планете». «Это мое дело», — осадил я корпоранта. «Лучше озвучь общую сумму и приступим к установке, а то у меня мало времени». В итоге я установил не 3, а 4 базы, расставшись с 60 тысячами кредитов. Теперь у меня появились следующие профессии. «Полный боевой курс по тактике малых военизированных групп. Лицензия 101-00105, корпорация Консифраст. Вождение малого и среднего колесного спецтранспорта по пересеченной местности в экстремальных условиях. Лицензия 101-004-12, корпорация «Консифраст». Ремонт малого и среднего колесного спецтранспорта. Лицензия 101-004, корпорация «Консифраст». Оружейник «Универсал». Дает право использовать любое индивидуальное вооружение вплоть до D-ранга. Исключение. Специальное вооружение, требующее базы данных. Последнюю профессию я приобрел по личной инициативе, на всякий случай. Мой рейтинг после подписания дополнительных условий контракта внезапно скакнул до 1043. И в целом я уже мог позволить себе и более продвинутую базу профессий. Однако увиденный мной ценник серьезно так кусался. Нет уж, лучше я повременю. Да и кто даст мне вооружение C-ранга, когда у местной охраны выше D ничего нет? И оно понятно. Местное зверье почему-то не обладало серьезной защитой. Как им вообще удалось выжить, непонятно. Так что теперь я мог использовать любое оружие D-ранга. И плевать, что меня брали на должность водителя-механика. Если будут выезды за пределы базы, я должен уметь и мочь сам защитить себя. Для этого даже заскочил в местный оружейный магазин и, потратив там еще 4000 кредитов, приобрел свою прелесть. Штурмовой армейский комплекс модель D-41 класс D, серийный номер FT-135-499-37012. Владелец Алекс Гор. К оружию приобрел две запасных энергобатареи, два десятка гранат для подствольного гранатомета и четыре коробки с иглами. В дополнение пришлось докупить специальную разгрузку, в которой я разместил боекомплект. «На две стычки с тварями хватит», — сообщил мне продавец. «Если переживешь их, то дальше будет легче». «И не такое переживали», — произнес я, вспоминая бой с крысами-мутантами. Закончив с покупками, я тщательно собрал свой рюкзак, в котором было все для полной автономии на трое суток. Уставший, но довольный, завалился в кровать. Закинув руки за голову, мысленно приказал нейросети, чтобы она вывела мои данные как гражданина. Гражданин Алекс Гор. Возраст 18 лет. Социальный рейтинг плюс 1043. Кредиты 177 тысяч. Статус – солдат, пилот-техник. Образование – специальное техническое. Профессия – оружейник-универсал, пилот малых орбитальных челноков, оператор малого дрона глубинной разведки. Техник – эксплуатация и ремонт малых вспомогательных дронов малого и среднего колесного спецтранспорта. Пилот-виртуоз малого и среднего колесного транспорта, предназначенного для эксплуатации в сложных условиях. Общее состояние организма — 100% от нормы. Что ж, неплохо. Видно, что Содружество поощряет тех, кто вкладывается в свое развитие и готов рискнуть жизнью ради общего блага. Правда, я рискую совершенно по иной причине. У меня своя личная выгода, которой не хотелось бы делиться. Засыпая, я думал о том, что завтра моя жизнь в очередной раз сильно изменится. Но даже не представлял, насколько.